Глава 4. Тибет и наш сосед Китай. За несколько лет моего активного правления в Тибете наш легальный статус как государство, никогда не беспокоивший нас ранее, вдруг оказался для нас крайне важным. Поэтому я хотел бы объяснить действительную историю нашего положения в мире. В доисторические времена, как гласили предания, Тибет был островом в море, покрытым лесами или снежными горами, на которых не жило ни одно человеческое существо. Когда там появились люди, некоторые из них были признаны вождями и направляли жизнь своих племен. Слияние этих племен в единое тибетское государство, первым царем которого был Нетри Ценпо, произошло около 2000 лет назад, в год дерева тигра, соответствующего 127 году до нашей эры, или же через 418 лет по индийским вычислениям после ухода из мира Будды. За этим царем последовали 40 поколений других. Во время правления первых 27 в стране процветала религия, именуемая Бон, а также многие странные верования. Именно во времена 28-го царя, которого звали Лхатоторин Ньенцен, произошло следующее значительное событие в истории Тибета. В его руки попал том учений Будды, и началось распространение буддизма в Тибете. 33-й царь Сронцен Гампо много сделал, чтобы упрочить новую религию. Он родился в год земли быка в 629 году нашей эры или спустя 1173 года после ухода Будды. Еще в молодости он послал своего министра Тонми Сампхоту изучать науки в Индии. После возвращения в Тибет министр начертал современный тибетский алфавит. Царь установил благородные обычаи духовной и мирской жизни, сформулировал 10 правил религиозных церемоний и 16 правил поведения в обществе. Во время его правления были построены такие храмы, как центральный храм Джоканг в Лхасе и многие другие, а также была начата постройка Паталы. Помимо трех тибетских жен, царь женился на двух принцессах – китайской и непальской. И, возможно, по их инициативе в страну были привезены две статуи Будд – Джово Шакьямуни и Джово Акшопхья в ваджрной позе. Перед одной из этих статуй в Джокханге я и склонился, когда в возрасте 4 лет впервые прибыл в Лхасу. Во времена правления царя Сронцена Гампо развились многие ремесла, перенятые из Индии, Китая и Непала, и вся экономика Тибета. Народ стал жить богаче и счастливее, и нация увеличила свою мощь. Во времена 36-го царя Триде Цуктена произошла война между китайцами и тибетцами, и министр этого царя Тара Лугонг завоевал некоторые китайские провинции. И по сей день перед Паталой в честь побед этого министра стоит каменная колонна. 37-й царь Трисонг Децен родился в год железа лошади в 790 году нашей эры или в 1334 году после нирваны Будды. Во времена своего правления он пригласил индийского ученого-настоятеля Бодхисаттву Шантиракшиту и наставника Ачарью Падмасамбхаву. Много индийских пандитов и тибетцев, которые знали санскрит, они именовались лотсавы-переводчики, работали над переводом учений Будды на тибетский язык. В это время был построен монастырь Самье и были посвящены в монахи первые 7 тибетцев. Политическая власть в стране также укрепилась, и территории, управлявшиеся Тибетом, расширились во всех направлениях. В правлении 40-го царя Надак Трилала, который родился в год огня собаки, 866 год нашей эры или 1410 год после нирваны Будды, количество монахов в Тибете сильно увеличилось. Во время его правления произошла новая война между Тибетом и Китаем, и вновь тибетцы захватили большие территории Китая. Но тибетские ламы и китайские монахи, которых звали хэшанами, действовали в качестве посредников, и с их помощью был установлен мир. На границе между Китаем и Тибетом, в местности, именуемой Кункумеру, граница была отмечена каменным столбом. И такие же столбы были поставлены перед дворцом китайского императора и перед храмом Джоканг в Лхасе. На всех этих трех столбах было записано общее обещание китайскими и тибетскими буквами, что ни Тибет, ни Китай не должны переходить отмеченную здесь границу. Эти три царя, 33-й, 37-й и 40-й, являются величайшими в истории Тибета, и наш народ почитает их вплоть до сего дня. Однако в год Железоптицы, 901 год нашей эры или 1445 год после нирваны Будды, 41-й царь по имени Лангдарма начал свое правление, которое было отмечено разрушением всего, что сделали его предшественники. Он и его министры сделали все, что могли, чтобы разрушить буддийскую религию и обычаи Тибета. После 6 лет такого правления он был убит. Таким образом, почти 1000 лет прошла со времен правления первого царя Тибета и вплоть до смерти 41-го. И во время этой первой 1000 лет страна постепенно росла, обретая материальную и духовную зрелость. Но после смерти Лангдармы царство распалось на части. Дело в том, что у него было две жены и два сына, один из которых в действительности имел другого отца. Царицы поспорили, министры приняли разные стороны, и в конце концов Тибет был разделен между двумя принцами. Это деление привело к дальнейшим делениям, и Тибет превратился в собрание многих княжеств. И это продолжалось в течение 347 лет. Но в 13 веке христианского календаря один высокий лама из монастыря Сакья, которого звали Чогьял Пакпа, отправился в Китай и стал духовным наставником китайского императора Сачена. В год воды быка, 1253 год нашей эры или 1797 год после нирваны Будды, он вернулся и стал правителем всех трех Чолка провинций Тибета, первым из священнослужителей царей нашей страны. На протяжении следующих 96 лет страной последовательно управляли 20 лам школы Сакья, а после этого на протяжении 86 лет, с 1349 по 1435 год, 11 лам из школы Пхагмодрупа. Затем произошел возврат к светской монархии, и 4 поколения царей Ринпунг правили с 1435 по 1565 год, а затем три царя Цангпа с 1566 по 1641 год. Затем уже в год воды лошади, 1642 год нашей эры, 2186 год после нирваны Будды, светскую власть над всей страной получил Далай-лама, и была основана дошедшая до наших дней форма тибетского правительства, известная под именем Гаден-побранг. С того времени, на протяжении более 300 лет, 10 далай-лам один за другим были духовными и светскими правителями Тибета. А во время их отсутствия или детства правительством руководили светский регент и монах, управляя от имени далай-ламы. Первым светскую власть принял 5-й далай-лама. Первый из далай-лам был учеником Джедзон Капы, основателя школы Гелугпа. Оба эти воплощения, и первое, и пятое, были чрезвычайно образованными людьми. Первый в духовных науках, а пятый как в духовных, так и в мирских делах. В 1652 году нашей эры первый маньчжурский император Китая Шуньцзы пригласил пятого Далай-ламу, которого он считал своим духовным наставником, посетить Китай и принял его там с почестями как царя Тибета. На протяжении 2,5 столетий правление Далай-лам вплоть до конца 19 столетия христианской эры между Далай-ламами и императорами Китая были взаимные личные отношения такого порядка. С одной стороны, это было старшинство духовного наставника, а с другой – некоторого светского главенства. Император назначал 2 официальных лиц, именуемых амбанями, которые были его представителями в Лхасе. Они имели определенную власть, но осуществляли ее через правительство Далай-лам, и постепенно влияние их власти уменьшалось. Во время правления моего великого предшественника, 13-го Далай-ламы, Тибет впервые начал расширять свои международные отношения. Я уже говорил, как 13-й Далай-лама улучшил уровень жизни народа и реорганизовал армию. Кроме того, он послал студентов за границу, установил небольшую гидроэлектростанцию и мастерские, ввел почтовую и телеграфную службы, издавал марки, новые золотые и серебряные монеты и банкноты. Также он произвел изменения в программе религиозного образования в монастырях Гелугпа, и во время его правления Тибет подписал ряд международных соглашений. К концу XIX века британское правительство Индии захотело установить торговлю с Тибетом, и тогда между тибетскими и британскими территориями в Гималаях возникло несколько мелких пограничных споров. Британцы должны были решить, с кем обсуждать эти споры, с Тибетом или с Китаем. Но между Тибетом и Китаем не было никаких договоров, за исключением единственного документа, подписанного в 1247 году, а до того времени лишь возведение каменных столбов в 822 году между этими странами, которые могли бы помочь британцам сделать выбор. Все же в 1893 году они подписали конвенцию с Китаем, которая зафиксировала границы и дала британцам некоторые торговые права на юге Тибета. Однако тибетское правительство пренебрегло этой конвенцией. Когда британские и китайские эмиссары воздвигли пограничные столбы, тибетцы подождали, пока они ушли, и затем уничтожили эти пограничные столбы. Когда британцы потребовали исполнения обязательств в отношении своих торговых концессий, правительство заявило им, что конвенция была подписана только китайской стороной, и поэтому в Тибете не имеет силы. Китайские амбани жили у легкомысленных тибетцев уже поколения, но это был первый случай, когда иностранное государство захотело подписать формальное международное соглашение с Тибетом. Тибетцам никогда не приходило в голову, что простое присутствие амбаней в Лхасе может дать китайскому правительству возможность заявлять свое право подписывать соглашение за Тибет. Также до этого времени им не приходило в голову, что китайцы желали лишить их независимости. Британцы чувствовали растущее раздражение в связи с тем, что не могли реализовать свои торговые права. И все же, без сомнения, их возмутила утрата пограничных знаков. Лорд Керзон, британский вице-король Индии, сказал, что он считает китайский сюзеренитет над Тибетом конституционной фикцией, политическим спектаклем, который сохранялся лишь потому, что устраивал обе стороны. В 1903 году он послал в Лхасу военную экспедицию. В пути она на продолжительное время остановилась, и в это время амбань послал письмо британскому командующему с заявлением, что хотел бы с ним встретиться. Однако тибетское правительство не позволило Амбаню оставить Лхасу. Тибетская армия встретилась с британскими войсками и была разбита. Далай-лама бежал на восток, а англичане вошли в Лхасу в 1904 году и подписали конвенцию с тибетским правительством. В связи с отсутствием Далай-ламы конвенция была подписана регентом с использованием печати Далай-ламы и скреплена печатью Кашага, Национальной ассамблеи и монастырей Дрепунга, Сера и Гандена. По существу, фактически Тибет составил формальное международное соглашение с иностранным государством. Оно подтверждало границу и торговые права, а помимо прочего предусматривало, что никакая иностранная держава не сможет получить разрешение участвовать в тибетских делах без согласия британского правительства. Китай в этом документе вообще не упоминается и, следовательно, рассматривается среди остальных необозначенных иностранных государств. Как только конвенция была подписана, британские силы вышли из Тибета и никогда более нам не угрожали. Китайское правительство никогда не высказывало какого-либо возражения по поводу этого договора. Двумя годами позже, в 1906 году, британцы, видимо, опасаясь, что китайцы могут вмешаться и повредить их торговым концессиям, составили соглашение, в котором китайское правительство формально признало англо-тибетский договор. Таким образом, если международное соглашение имеет какое-либо значение, остатки китайской власти в Тибете были признаны закончившимися. Однако британцы не были последовательны. Это был период, когда Россия и Британия боролись за сферы влияния в Азии, и в 1907 году они подписали соглашение, в котором обе державы приняли обязательство не вмешиваться в дела Тибета и вести переговоры с Тибетом исключительно через Китай в качестве посредника. Это соглашение противоречило предыдущим договорам, и хотя Британия и понимала, что фактической власти Китай в нашей стране не имел, признавала, что Китай имеет сюзеренитет над Тибетом. Сюзеренитет – термин неопределенный и старинный. Возможно, он был наиболее подходящим западным политическим термином для обозначения отношений между Тибетом и Китаем, как они существовали с 1720 по 1890 год. Однако здесь этот термин был совершенно неадекватен, и его использование ввело в заблуждение целое поколение западных государственных деятелей. Этот термин не принимал во внимание взаимные духовные отношения и не учитывал, что это были личные отношения между Далай-ламами и маньчжурскими императорами. Есть много такого рода древних восточных взаимоотношений, которые не охватываются существующими западными политическими терминами. Одно из объяснений непоследовательности Британии состоит в том, что они уже обеспечили для себя преимущественное положение в Тибете, которая не затрагивалась новым соглашением, и хотели пожертвовать своим правом непосредственно иметь дело с Тибетом ради того, чтобы помешать России приобрести такое же право. Однако иное объяснение состоит в том, что первые два договора были подписаны британским правительством в Индии, а третий – британским правительством в Лондоне. И одно правительство на самом деле не понимало, что делало другое. Типично восточные отношения Китая и Тибета, возможно, лучше понимались в Индии, чем в Англии, но во всяком случае ни Тибет, ни Китай не были приглашены подписать это новое соглашение. И поэтому оно никаким образом не связывало Тибет с признанием китайского сюзеренитета. Один из побочных результатов британской экспедиции в Лхасу состоял в том, что эта экспедиция помогла китайцам осознать факт, что их собственная власть там исчезла. Поэтому, когда англичане ушли, жестоким образом потрепав тибетскую армию, Тибет остался почти беззащитным перед лицом Китая. Кроме того, соглашение с русскими добавило китайцам свободы действий в Тибете, в то время как Британию оно связало обязательством не вмешиваться. Поэтому Китай, несмотря на свои собственные соглашения с Британией, захватил Тибет. Далай-лама вновь вынужден был бежать, на этот раз под защиту Британии в Индии, а китайская армия достигла Лхасы в 1910 году. Однако маньчжурская династия клонилась к упадку. В 1911 году в Китае разразилась революция. Денежное довольствие и припасы для китайских войск в Тибете перестали поступать. Китайские солдаты восстали против своих офицеров, и в 1912 году тибетцы выдворили из своей страны остатки этих войск вместе с амбанями. С этим актом Тибет стал совершенно независим. Из 1912 года вплоть до китайского вторжения в 1950 ни китайцы, ни какое-либо другое государство не имели никакой власти в Тибете. По изгнании китайской армии Далай-лама вернулся из Индии и издал декларацию, что Тибет являлся независимым государством. На этой декларации стояла печать, которая была дарована Далай-ламам тибетским народом, вместо печати, которую китайцы презентовали Далай-ламам много лет назад. Некоторые старинные тибетские документы начинались словами «Повелением императора Китая Далай-лама глава буддизма». Но 13-й Далай-лама заменил эти слова на следующие – повелением высочайшего Будды. Однако, достигнув независимости и утомившись такого рода сражениями, мы вернулись в одиночество, в нашу древнюю изоляцию. Мы не составили договора с Китаем, и, следовательно, наша фактическая независимость не получила легальной международной формы. В 1913 году британцы попытались решить этот вопрос, пригласив китайских и тибетских представителей на конференцию в Симлу в Индии. Три представителя встретились на равных основаниях и после долгого обсуждения предложили проект конвенции, в котором британцы настаивали, чтобы тибетцы согласились с их концепцией китайского сюзеренитета, вынуждая одновременно китайцев согласиться на автономию Тибета. Британия и Китай обязаны были уважать территориальную целостность Тибета, не посылать войска в Тибет и не вмешиваться в действия тибетского правительства. Но несмотря на то, что китайский представитель одобрил это соглашение, китайское правительство отказалось подписать его, и поэтому документ подписали только Тибет и Британия. При этом была составлена отдельная декларация, что Китай лишается каких-либо привилегий, предусмотренных соглашением, до тех пор, пока не подпишет его. Китай никогда его не подписал и, следовательно, никогда законным образом не заявлял свой сюзеренитет. Дела остались именно в таком положении. Когда возникли проблемы, китайское правительство продолжало настаивать, что Тибет является частью Китая. Но в то же время в Тибете не было никаких китайцев, имеющих какую-либо власть, и на протяжении 38 лет Тибет шел своим независимым путем. Тибет не принимал участия в китайско-японской войне, и даже во времена Второй мировой войны он сохранял нейтралитет и не позволил транспортировку военных материалов из Индии в Китай через тибетскую территорию. На протяжении этого периода Тибет никогда не предпринимал каких-либо активных шагов для того, чтобы доказать свою независимость внешнему миру, поскольку это никогда не казалось необходимым. Время от времени другие правительства демонстрировали, что и они принимали эту независимость. Так, в 1947 году, когда в Дели проходила конференция всех азиатских стран, тибетская делегация присутствовала на ней в равном положении вместе с остальными, и тибетский флаг развивался среди флагов других наций. В том же году, после того, как Индия стала независимой, ее правительство ответило на послание Тибета следующими словами. Правительство Индии было бы радо получить заверение в том, что тибетское правительство намеревается продолжить отношения на существующей основе до тех пор, пока не будут достигнуты новые соглашения, которые удовлетворят обе стороны. Такая процедура принята всеми остальными странами, с которыми Индия унаследовала договорные отношения от правительства Ее Величества. В 1948 году торговая делегация правительства Тибета посетила Индию, Китай, Францию, Италию, Объединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Паспорта, выданные делегатам тибетским правительством, были приняты правительствами всех этих стран. Первые 22 года нашей независимости в Тибете не было никаких китайских официальных лиц. Но в 1934 году, после смерти 13-го Далай-ламы, в Лхасу прибыла китайская делегация для того, чтобы передать религиозные подношения. После передачи подношений делегация осталась в Лхасе, оправдывая это тем, что она желала завершить некоторые переговоры относительно китайско-тибетской границы, которые оставались незавершенными. Однако положение этих китайцев было в точности таким же, как положение непальцев или британцев, а затем и индийской миссии, которые тоже существовали в Лхасе. А в 1949 году даже эти китайцы, оставшиеся в Тибете, были выдворены из страны. Таким образом, можно завершить этот краткий исторический обзор, сделав вывод, что Тибет является самостоятельной древней нацией, которая на протяжении многих столетий имела добрые отношения и взаимное уважение с Китаем. Это правда. Бывали времена, когда Китай был силен, а Тибет слаб, и Китай завоевывал Тибет. Подобным же образом, если обратиться к более древней истории, бывали времена, когда и Тибет захватывал Китай. Нет никакого исторического основания для того, чтобы объявлять Тибет частью Китая. С 1912 года до трагического 1950 года Тибет был совершенно независимым де-факто государством. И наш легальный статус сейчас в точности такой же, каким он был в 1912 году. Этот статус был проанализирован в недавнее время до мельчайших деталей Международной комиссией юристов. И вместо того, чтобы высказывать мое собственное мнение об этом, я процитирую заключение, которое было сделано этим органом всеми уважаемых экспертов. В заключении, представленном в Организацию Объединенных Наций и опубликованном в их докладе к вопросу о Тибете и законности правления в 1959 году, говорилось: «Положение Тибета после изгнания китайцев в 1912 году может быть описано как независимость де-факто, и, как было объяснено выше, имеются весомые юридические основания для того, чтобы считать, что всякая форма юридической зависимости от Китая исчезла». Таким образом, события 1911-1912 годов возвещают возрождение Тибета как полностью суверенного государства, фактически и юридически независимого от китайского контроля.